Процесс пошел, вполне оценил Олег свой далеко не первый шаг, когда 5 минут подряд вполне успешно боксировал, здесь это называлось драться на кулачках, с завязанными глазами. Это было нечто, и Олег это нечто сумел оценить по достоинству, предложив, в конце концов, гаддислужбу. Маг, решивший, видно, что от добра добра не ищут, согласился и уже официально вошел в свиту Олега. Не как слуга, как помощник и советник, что, к слову, соответствовало действительности, потому что Гаддадит Вольф оказался довольно-таки умным, опытным и к тому же образованным человеком. А на рассвете третьего Лунаса в Одинсдаг 4 из порта Фрёя на острове Орнёй вышли в море 3 большие лодки и взяли курс на Зюит-Вест в сторону Орелатского королевства. На этот раз плавание проходило в идеальных условиях. Никто никуда не спешил, и погода путешествию вполне благоприятствовала. Море по большей части было спокойно, дожди случались редко, а гроз не было вовсе. Штормило за все 37 дней пути всего 2 раза. Да и то не подолгу. Весьма комфортные условия плавания, тем более что шли они короткими переходами, заходя для отдыха и пополнения припасов на острова. Сначала это был родной, но не слишком гостеприимный Норланд, а затем хлебосольный Садерленд, но цель путешествия лежала на юго-западе, так что в середине Меэнеф Мхайр, который в Орелате называли Сентябрем, флотилия достигла устья Урта и после нескольких дней отдыха в городе Англет двинулась вверх по течению. Здесь темп путешествия замедлился, так как ветра не благоприятствовали, и идти приходилось на веслах, преодолевая довольно сильное течение реки. Шли только в дневное время, разбивая бивак на берегу в первых сумерках или заходя в очередной маленький городок, чтобы провести ночь в относительном комфорте провинциальной гостиницы. Вот во время второй такой остановки в городке под названием Рен, Олега как раз и попытались убить. Попытка была, прямо сказать, убогая. Какие-то плохо вооруженные и не менее плохо обученные дилетанты попытались бесшумно и незаметно пробраться в гостиницу и убить спящих в ней людей. Они, видимо, не знали, с кем имеют дело. Эклинги обычно не спят на посту, бдели они и этой ночью, так что нападавших вырезали практически всех, но одного все-таки взяли живым. Главаря, Вестима, иначе зачем бы он им понадобился? И вот, когда ноги разбойника оказались в огне камина, обливавшийся слезами душегуб запел, как соловей. Увы, он знал мало песен, и рассказать ему было практически нечего. Однако Олегу на первый случай хватило и того, что удалось узнать. Бандиты выполняли заказ, а заказан был именно Олег, который должен был зачем-то умереть. Странная история, непонятно ни зачем, никому выгодно. В чем смысл этого непутевого заговора? Получалось, что он кому-то мешает или кто-то хочет ему отомстить. Но оттуда, где он действительно мог кому-то мешать, Олег уплыл, а там, куда он направляется, его никто еще не знает. Если же разговор о мести, это, вообще, ерунда. Кто и за что станет ему мстить? Разве что только горландцы. Однако зачем горландцам так далеко идти, когда до Норланда было рукой подать? Да и, вообще, это не их стиль. Они редко нанимают чужие руки для подобного рода дел, у них своих хватает. Но, тогда, кто и зачем? Олег этого не понимал, но решил быть настороже и не прогадал. Уже в следующей гостинице его попытались отравить. Исполнено покушение было куда элегантнее, можно сказать, мастерски и, если бы, не артефакт, найденный в вещах прадеда, маленькое колечко-ободок из неизвестного местным ювелиром металла, быть беде. Однако индикатор ядов сработал именно так, как было обещано в сопроводительной записке, кольцо нагрелось, и Олег не стал есть поданное ему жаркое из оленины. Отравителя, впрочем, не поймали, только узнали, что, скорее всего, яд подсыпала в еду юная девушка, взявшаяся помогать подавальщице, не справлявшейся с работой в связи с наплывом гостей. Неизвестно, откуда она пришла и куда ушла, как втерлась в доверие, в принципе, понятно, но получилось это у нее как-то уж очень легко, можно сказать, виртуозно. Профессиональная убийца, прокомментировал Гадда результаты расследования. Мастер-ассасин, у нас таких тоже готовили. Штучный товар, и недешевый. Значит, тот, кому я мешаю, не из простых, принял подачу Олег. И я о том же, согласился с ним Гадда. Поговорили, подумали, и решили играть на опережение. Купили на месте несколько лошадей и выслали вперед к следующему месту ночевки квартирмейстера с охраной. Пусть посмотрит на месте, кто там и что, нет ли новых людей и прочее в том же духе. А еще выслали фуражиров по обеим берегам реки, Пусть где поищут, где провиант лучше качеством и ниже в цене. Вместе с повышением бдительности это должно было усилить безопасность Олега, но и это не все. Гадда поехал с квартирмейстером, но вскоре оторвался от группы и пропал в нитях. У него была своя особая задача. Он должен был посмотреть на пути и дороги, на людей, перемещающихся по воде и по суху, на то, кто, где и чем занят, если, конечно, это не обычная рутина. Мага не интересовали пейзани, землепашцы и кузнецы, горшочники и трактирщики, в общем, все те, кто занят своим обычным делом там, где живет не первый день. Он искал новые лица, подозрительных людей и странные поступки, и, что характерно, нашел. С момента отъезда Гадды прошло 7 дней. За это время лодки поднялись по реке до города Бузбек, где предполагалось отдохнуть и, закупив лошадей и фургоны, двинуться к Рилату. От Бузбека до столицы 15 дней пути по хорошим дорогам и через густонаселенную местность. Так что, прибыв в город, Олег со своими людьми сразу направился в гостиницу, которую еще накануне снял квартирмейстер, а его люди занялись перевалкой грузов. Багаж графа Гундберна частично доставлялся в гостиницу, а частично в арендованный склад. И еще пара людей пошли осматривать городские конюшни и каретные дворы. Нужно было примериться к ценам и посмотреть вблизи на предлагаемый к продаже товар. Не худо было бы найти также опытных караванщиков, которые проведут их колонну до столицы. В общем, все были заняты делом, и Олег не исключение. Однако за ужином он увидел в дальнем конце зала Гадду, и тот, используя пальцевый семафор 5, передал ему приглашение на встречу без свидетелей. Ну, вот и живуха началась. На самом деле, живухи и так было больше, чем нужно. За прошедшие дни на него было совершено еще 2 покушения. Первое, которое должны были осуществить настоящие профессионалы, злодеи из братства убийц, было раскрыто фуражерами, обнаружившими засаду. К сожалению, взять кого-нибудь и стать и живым не получилось. Резались до конца, даже понимая, что задание провалено. Второе же покушение едва не увенчалось успехом, но у Олега вовремя сработала чуйка. Он вдруг почувствовал чужой недобрый взгляд и чисто интуитивно отпрыгнул в сторону. Арбалетный болт ударил туда, где еще мгновение назад находилась его грудь, прямо в стену дома, которая находилась у него за спиной. Поймать злодеев, однако, не удалось. Ушли верхами, но удалось узнать, что было их не менее 5. Такой расклад. Ну, может быть, Гадда чем-нибудь порадует, думал Олег, направляясь в полночь на тайную встречу. И, к счастью, хотя какое уж тут счастье, он не ошибся. Гадда сумел раскрыть заговор, но что с этим всем теперь делать, Олег не знал. И времени на раздумья оставалось все меньше. Милорд, с некоторых пор, обращаясь к Олегу, Гадда использовал именно это слово. Познакомьтесь, это граф Людвиг Раутер. Граф был раздет догола и привязан к стулу, во рту у него был кляп. Незавидное положение, но, похоже, раньше было куда хуже. Следы пыток были видны на теле, на лице, руках и ногах, и, разумеется, на гениталиях. «Приятно познакомиться», — усмехнулся Олег. «Что дальше?» «Далее следует признание его сиятельства в заговоре против вас, милорд, и в неоднократных попытках вашего убийства», — указал Гадда на стол, где лежала довольно толстая пачка пергаментов, а также изобличающая графа и его сюзерена переписка, выданный королевой патент на все, что сделает предъявитель сего и деньги. Гадда попеременно указал на еще одну пачку пергаментов, на отдельно лежащие документы, на открытый ларец, полный золотых монет. «Я весь внимание», — кивнул Олег, — «и давай, Гадда, прекрати интриговать. Полную историю ты расскажешь мне потом, когда мы сядем у камина с бокалами хорошего вина и предадимся греху словоблудия. А сейчас я хотел бы услышать краткий пересказ этого будущего романа». «Вы совершенно правы, милорд», — ответил Гадда, ничуть не удивившись и, по-видимому, не расстроившись по желанию Олега. «Времени у нас, и в самом деле, нет». «Нет», — переспросил Олег, — «тогда вперед». Итак, когда шли переговоры между канцлером Арна и вдовой Конунга, обе стороны спешили заключить контракт и, соответственно, сглаживали углы. Канцлер не сообщил Саксе точный возраст королевы и передал портрет, выполненный 15 лет тому назад, когда принцессе Екатерине было всего 14 лет. Не стал он сообщать также, что ни принцесса Екатерина Алиратская, ни королева того же имени никогда не была замужем, но родила, как минимум, 3 бастардов. Отцом этих детей является герцог Тремюзен, но жениться на королеве он не может, поскольку женат на другой женщине. Пока правил отец Екатерины, он покрывал ее, считая, что королям все дозволено. Однако 6 месяцев назад король умер, и принцесса стала королевой. В Орелоте никогда не было правящих королев, она первая, и для упрочения власти ей срочно понадобился муж, номинальный супруг и не менее номинальный соправитель. Предложение Саксы оказалось более, чем подходящим. Одно но, Сакса забыла объяснить, что 17-летний провинциальный барон, ставший графом только в силу неблагоприятных обстоятельств, является интеллектуалом, воином и магом. Саксе надо было продать одну историю, канцлеру, другую, но, когда королева узнала правду, она пришла в ужас. Одно дело заполучить молоденького тюфячка, который будет прикрывать ее грехи и радоваться жизни, живя во дворце, а не в развалинах старой башни, и получая достаточно денег, чтобы вполне удовлетворять свои невеликие запросы. И совсем другое, если речь идет о красивом, умном, уверенном в себе военном вожде, совсем недавно одержавшем блистательную победу над сильным противником. А ведь движимая желанием поскорее закрыть сделку, она подмахнула, практически не глядя, исправленную версию контракта, по которой принц-консорт получает слишком много власти. Сообразив, что ничего хорошего из реализации заключенного соглашения не выйдет, королева послала графа Раутера с приказом перехватить вас, милорд, в пути и уничтожить. Нет человека, нет проблемы. Вот так вот, товарищ лорд. Олег был потрясен и одновременно восхищен, его съели на раз и даже не подавились. Тупик, сказал он вслух, пытаясь совладать с разгулявшимися нервами. Ни туда, ни сюда. Контракт подписан, разорвать его, даже не знаю, нельзя, тяжело вздохнул Гадда. Будут последствия. И я о том же, согласился Олег. Ехать в столицу, самоубийство. Сколько раз еще удача будет на моей стороне. В конце концов, все равно убьют, тем более, когда узнают про графа, кивнул он на живого мертвеца, и домой не вернуться. Во-первых, контракт, а во-вторых, там я буду всем костью в горле, и конунгу, и окружению нового ярла. Бера, хоть мне и тетка, но власть не вернет, и все, собственно, тупик. Он не стал говорить вслух, но тут был еще один немаловажный момент. Он ведь действительно стал ярлом совершенно случайно. Ни единомышленников, ни прочного тыла, каким иногда является семья, ни союзников сколько-нибудь серьезных. Даже ветеранов, которые бы прошли с ним огонь и воду, тоже нет. Он один, и это, увы, диагноз. Извините, милорд, что влезаю со своими советами, Гадда, похоже, действительности снялся, но в то же время был уверен, что обязан сказать, времени на принятие решения у вас мало, какое ни на есть, а решение следует принять или сегодня, или завтра. Граф тут не один был, его люди разбросаны по округе, и среди них есть дворяне, а значит, едва обнаружится, что граф пропал, кто-нибудь доложит канцлеру. Это я и сам понимаю, скривился Олег. Есть еще идеи? Я бы посоветовал бежать. Куда? Для начала в любую сопредельную страну, и, разумеется, нигде не называть своего настоящего имени. Деньги у вас есть, языки вы знаете. Да, да, покивал Олег. Молодой, красивый, опытный воин и маг-недоучка. И это тоже, пожал плечами Гадда. Если решитесь бежать, я с вами. Будем учиться магии. Учиться магии, это хорошо, сообразил вдруг Олег. Плохо не учиться. Удивительно, но до этого момента, то есть до тех пор, пока жизнь не загнала его в тупик, Олег не вспоминал о том, что лежало под волшебными палочками в той памятной шкатулке. А лежало там все или ничего. Все, если написанное в том свитке правда, и он сможет справиться с описанной в нем древней магией, и ничего, если все это пшик, вранье и сказки, или та магия, о которой там идет речь, ему не под силу. Вот так вот. Но, с другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Вот что, Гадда, сказал он, со всей тщательностью, хотя и достаточно быстро обдумав свой план. Этого, кивнул он на пленного, надо бы упокоить, но время терпит. Я вернусь в гостиницу, приберись тут и езжай в Нойс. Найди где-нибудь на окраине неприметный домик, что-нибудь изолированное, заплати сколько скажут, и пусть выметаются. Он понадобится мне всего на один день. Я приеду на рассвете, встретишь меня у заставы. После этого ты свободен. Деньги я тебе оставлю, иди, куда хочешь, делай, что пожелаешь. Я бы хотел с вами, ожидаемые слова, предсказуемые и, в целом, приемлемые. Приключаться в одиночестве категорически не хотелось, а Гадда выглядел подходящим спутником. Поговорим, когда встретимся, Гадда. «Прощай». Олег кивнул Гадде и вышел из комнаты. Он спешил, у него было много срочных дел. Олег подошел к делу ответственно. Первым делом он объявил своим спутникам, что устал и перед тем, как отправиться в столицу, желает отдохнуть. «Два лишних дня погоды не делают», — сказал он своим спутникам, и они его позицию приняли с явным облегчением. Все до чертиков устали, и пара дополнительных дней отдыха в таком городе, как Бузбек, явно лишними не будут. Город большой, торговый, шлюх и кабаков, на любой вкус и на любые деньги, столько, что так сразу и не пересчитать. А Олег к тому же в очередной раз купил лояльность, подкинув своим людям немного серебра сверх обычной платы. Так что его сразу оставили в покое, и он заперся в своих комнатах с верной и безотказной, как трехлинейка Лантрут. За прошедшее время девушка хорошо изучила характер нового Бура, и, как и следует хорошей рабыне, делала, что должно, и не лезла, куда не следует. Он был добр к ней, щедр во всех смыслах этого слова и никогда не срывал на девушке злость. Она отвечала взаимностью, принимая его таким, каков он есть, вернее, каким и Бур стал после сражения на Русалочьем озере. Итак, запершись в своих апартаментах, Олег попросил Лантрут не мешать и принялся за дело. Дело же его на данный момент заключалось в том, чтобы еще раз и с предельной тщательностью прочитать бумаги прадеда. Нужно было проверить, так ли верно он их понял, как ему показалось при первом подходе. Те ли выводы сделал из прочитанного, так ли реалистичен его план. План же его, сверстанный на живую нитку еще ночью во время разговора с Гаддой, строился на двух взаимосвязанных допущениях. Первое касалось личности прадеда, который утверждал в своих записках, что родился и вырос совсем в другом мире. В том мире, писал он в своих мемориях 6, оставленных для его благородных потомков, нету ни Нарланда, ни морских земель, ни острова Скунскарх, и королевство Альба в том мире называется Соединенным Королевством или Великобританией. Сам же он в той жизни был известен, как Гилберт Сигриев граф де Мелан 7. В 1568 году от Рождества Христова он вместе со своим старшим братом Вильгельмом де Нёфмарш графом де Эбароном Феррерс из Грауби и другими родственниками путем сложного магического ритуала прорвал границу миров и оказался в совершенно другом мире, где опять же не было морских земель, то есть Нарланда и Садерленда, но зато была Англия, похожая на их собственную, только живущая как бы лет на 200 позже, и огромный остров Скунскарх, запирающий немецкое море с севера. Однако Гилберт Сигриев не прижился и в этом мире, и в 1575 году, если следовать летоисчислению, принятому на их прежней родине, провел тот самый ритуал повторно, но уже для одного себя. Вот так его прапрадед попал в королевство Альба, откуда в Нарланд бежал уже его сын, прадед Эбура. Итак, первое допущение касалось происхождения Гилберта Сигриева, и оно при повторном изучении оставшихся от прапрадеда документов, мемории и дневниковых записей полностью подтверждалось. Дополнительными аргументами в пользу правдивости этой истории являлись волшебные палочки, кое-какие артефакты и книги. Ну, с книгами все просто. Их принадлежность к иному миру, большей частью, не считая, разумеется, магии, похожему на мир Олега, подтверждалось на раз. С палочками и артефактами было сложнее, но в своих записках дедушка Гилберт утверждал, что нигде, кроме его родного мира, маги палочками не пользуются, возможно, из-за различий в характере и интенсивности магического поля Земли, и даже артефакты делают по-другому. Здесь, впрочем, нашлось одно неожиданное доказательство верности этого утверждения. На изящной золотой подвеске в виде крошечных песочных часов с обратной стороны нашлась гравировка. Мастер Джейкоб Оливандер сделал этот маховик времени в 1479 году. Имя мастера было смутно знакомо Олегу, хотя ему и казалось, что этот артефактор занимался исключительно изготовлением волшебных палочек. Но это он в какие-то то ли 80-е, то ли 90-е годы 20 века специализировался на концентраторах, а его предок в 15 веке вполне мог заниматься чем-нибудь другим. Второе допущение, лежавшее в основе плана, касалось самого ритуала. Вопрос был в том, сработает ли этот ритуал, если его будет проводить Олег, и, если он все же сработает, можно ли пройти по тропинке Гилберта в обратную сторону? Здесь все обстояло несколько сложнее, но выглядело вполне выполнимым, в особенности, если Олег будет проводить ритуал вместе с Гаддой. Другое дело, что сразу перейти в исходный мир явно не удастся, и поэтому идти придется с использованием промежуточной станции, то есть, того мира, где обосновался старший брат Гилберта Сигрива, Вильгельм Денёв Маршграф Д.Э. Вроде бы, все логично, решил Олег, еще раз проверив роспись ритуала и расчет координат прорыва межмировой границы. Должно получиться. Он взял со стола кубок с травяным настоем, который приготовила ему Лантрут, и сделал несколько глотков. Напиток горчил, к тому же он успел остыть, но в горле пересохло, а пить вино, собираясь совершить то ли невероятный подвиг, то ли самую большую глупость в обеих своих жизнях, явно не стоило. Ему нужна была ясная голова, в частности, для того, чтобы решить, не поторопился ли он с принятием окончательного решения, и не является ли само решение слишком радикальным, а-ля медицамента перецулась и усыпса с Марбос Сунт 8, не так ли, вспомнил Олег афоризм Сенеки. Но, с другой стороны, Disperati Morbere Quirunt Disperata Medicamenta 9, отчаянные времена требуют отчаянных мер, какой, на самом деле, у него выход, любой вариант плох или даже очень плох, в Норланд не вернуться, там даже если не убьют, что, на самом деле, маловероятно, снова низведут в младшие хорсиры, что в корне неприемлемо, ни для него, ни для того, кто едва не стал конунгом морских земель, но и в Орилоте ему делать нечего, королеве он такой, какой есть, ни хрена не нужен, а теперь, после многочисленных попыток его убить, тем более, какая дура захочет иметь в доме желающего отомстить ей муженька, с ней, что особенно плохо, теперь даже не договориться полюбовно, так что, нет, этот вариант тоже отпадает. Что же остается? Бежать. Но, во-первых, как далеко ему удастся убежать и где, если все-таки убежит, он найдет убежище. Политическое убежище – это та еще хвороба, а перейти на нелегальное положение – и того хуже. В этом смысле побег в иной мир выглядит куда аттрактивнее. Там его никто не ищет, и значит гораздо проще уйти в подполье, сменить имя и зажить где-нибудь тихо и мирно. Опять же там должны оставаться родственники – вдруг да помогут, и получается, что решение уйти в другой мир совсем не глупое и, пожалуй, даже своевременное. Еще несколько дней и будет поздно. Нет, все верно, бежать нужно сегодня ночью. Олег открыл один из своих сундуков и достал из потайного отделения уменьшенные до размера спичечного коробка шкатулки с драгоценностями. У него самого, имея в виду и Бурек Ворга, ничего подобного никогда не было, но вот у деда, которому он так неожиданно наследовал, было много всего, и, уезжая в Орилот, Олег забрал с собой многое из того, что хранилось в замке Мёйдерслот, просто не желая оставлять все это богатство своим жадным родичам. Однако сейчас он готовился удариться в бега и забрать с собой все, что хотел, попросту не мог. Не на все вещи действует заклинание уменьшения, а, если все-таки действует, то держится недолго. Часы, максимум дни, в зависимости от объекта. Шкатулки с драгоценностями, например, он мог уменьшить всего на трое суток. Однако в сундуке имелось свое собственное встроенное заклинание уменьшения, и там уменьшенные вещи могли храниться годы и десятилетия. Однако сам сундук из-за этого на заклинание уменьшения не реагировал. То есть забрать с собой целый сундук, набитый уменьшенными вещами, было невозможно, а сами вещи. Драгоценности в ларцах могли удерживать чар уменьшения в его личном исполнении, всего трое суток. Оружие, а он хотел взять с собой хотя бы некоторые экземпляры из коллекции прадеда и деда, чуть больше 4 дней. Одежда, неделю, книги, от 2 дней до недели в зависимости от размера, древности и характера окутывающей их магии. И, наконец, деньги, золото и серебро, могли храниться долго, дней 30, никак не меньше. Поэтому, если сложить это все в один сундук и наложить чар уменьшения, сундук может попросту разнести, когда тот или иной предмет вернет себе истинные размеры. Однако Олег нашел выход. Паллиатив 10, конечно, но лучше синица в руке, чем журавль в небе. В наследство от деда входили несколько мешочков с чарами расширения пространства. Не бездонные, но довольно вместительные, и уж 3-то дня всяко разно все его имущество в уменьшенном виде должно продержаться. Так что сейчас, готовясь к побегу, он доставал из сундуков все, что может потребоваться на той стороне, уменьшал и складывал в 3 кожаных кошеля, которые обычно носит на поясе. Завершив приготовление, он позвал Лантрут и приказал ей собрать его и ее вещи для короткого путешествия верхом. «Поедем вдвоем», — сказал он. «Хочу кое-что проверить, и, если все будет хорошо, вернемся через 2-3 дня. Но может повернуться по-всякому, так что собирай вещи из предположения, что мы сюда уже никогда не вернемся, и не болтай». Впрочем, Лантрут была неболтлива. Она понимала, что ей, как рабыне, болтать о своем хозяине попросту вредно. Но кроме того, она ценила то, как он к ней относился, и не желала ему ничем навредить. В нынешней ситуации это было просто идеально, и, ни о чем больше не тревожась, Олег принялся за составление писем. Королеве и канцлеру, конунгу и регенскому совет Ярлагундберна, капитану своих гвардейцев и костеляну обоза. Последним двоим он оставлял также походную казну отряда и рекомендовал вернуться на родину. Завершив все приготовления, он пригласил Лантрут составить ему компанию за очень поздним ужином, а в полночь они уже отправились в путь. Знали об этом только конюх и один из гвардейцев, но вынуждены были молчать, ибо таков был приказ. Добравшись на рассвете до Нейза, Олег и Лантрут дождались Гадду и уже вместе с ним въехали в город. Там первым делом Олег заселил свою теперь уже бывшую рабыню в хорошую гостиницу и положил на стол перед ничего не понимающей девушкой два кожаных кисета и шкатулку. «Здесь мы расстанемся, Лантрут», — сказал он. «Помолчи», — приказал, увидев, что она хочет что-то спросить или возразить. «Слушай внимательно и не перебивай. Мне надо исчезнуть, и я не могу взять тебя туда, куда ухожу. Поэтому ты останешься в гостинице, а потом я бы рекомендовал тебе поехать в почтовой карете в Орилот. Там тебя никто не знает, и ты сможешь начать жизнь с чистого листа. Язык ты знаешь плохо, но достаточно, чтобы не попасть впросак. Здесь, — указал он на шкатулку, — два документа. Один, это твоя вольная, ее никому не показывай, и, я надеюсь, она тебе никогда в жизни не понадобится, но на всякий случай пусть будет, мало ли что. Второй, твоя подорожная, в ней твое новое имя, Лиф Нардмат из Дённы, и мое, как графа Гундберна, подтверждение, что ты девушка благородного происхождения, дочь Харсира, по местным понятиям баронесса. Кроме того, в ларце банковский аккредитив на предъявителя на 5000 золотых, и немного драгоценностей, колечки, цепочки, серьги, колье. Это мой подарок на добрую память. В кисетах деньги, 200 золотых крон. Думаю, ты справишься. Лантрут была не только хорошей любовницей, она была умной девушкой и, быстро оценив свое особое положение, учила все подряд, до чего руки доходили. Голова у нее была хорошая и упорство на занимать, впитывала новые знания, как губка, и быстро прогрессировала. Сейчас она говорила на нартке, языке Норланда, лишь с легким акцентом, который легко было спутать с говором северо-восточных эклингов. Умела читать и писать, а за последние 3 месяца неплохо выучила ланг, язык Орилатского королевства. Говорила, конечно, скверно, с тяжелым акцентом и массой грамматических ошибок, но зато бойко, и могла читать, благо что алфавит у них с эклингами один и тот же. Так что, он за нее не волновался. Умная, упорная, хваткая. С новой биографией и деньгами точно не пропадет, а брать ее с собой куда-то туда, где, черт его знает, как все сложится, неразумно и, пожалуй, даже подло по отношению к Лантрут. Все, сказал он в конце их краткого из-за недостатка времени выяснения отношений, иди и будь счастлива. И она осталась в гостинице, а он вернулся к Гадде, и тот провел его на окраину городка, где между крепостной стеной и лесом стоял одинокий домик, небольшой, каменный, обросший мхом, как старый пень на лесной прогалине. Самое то, поскольку Гадда нашел не просто дом, а тот самый дом, построенный на одной из мировых линий и имеющий невероятную энергетику, такую мощную, что ее смог почувствовать даже такой неуч, как Олег. «Чудное место», — решил он, осмотрев дом снаружи и войдя внутрь. «Подходящее». Следующие 4 часа он расчерчивал дощатый пол, создавая крайне сложный сигил 11. «Ты ведь дал им достаточно денег?» – спросил он Гадду, варившего в дальнем углу зелье активатор. «Почему вы спрашиваете?» – не оборачиваясь, откликнулся Гадда. «Забыл сказать, что ритуал может вызвать пожар. Я понял, что разрушение неизбежно и дал им достаточно денег. Вот что значит быть образованным колдуном», – покачал Олег мысленно головой. «Он понял, а я забыл. Как говорится, почувствуйте разницу». «Да», — согласился он, начиная проверять рисунок. «Мы пройдем через портал, но в момент, когда он схлопнется, тут может не слабо рвануть или вспыхнет сильный пожар. Поэтому Вильгельм переходил из защищенного подвала», — сообразил Олег, но вслух ничего говорить не стал. Гадда был учителем и помощником, но ни другом, ни членом его семьи не являлся, так что обойдется без подробностей. Еще 2 часа ушло на выжигание рун, а затем еще час на заполнение вырезанных и выжженных борозд тремя разными зельями, содержащими среди прочих ингредиентов кровь Эктора 12. Еще два часа зелья застывали, высыхая, а Олег с Гаддой готовили жертвоприношение, включавшие трех куриц, двух гусей и барашка. «Было бы неплохо отловить какую-нибудь девицу», — мечтательно протянул Гадда. «Горло резать, трахать на алтаре или и то, и другое вместе», — поинтересовался Олег, все еще удивлявшийся, после всего, что ему пришлось узнать, увидеть и пережить. С какой легкостью идут здесь люди на любое преступление? Можно просто трахнуть, как ни в чем не бывало, ответил Гадда. Но тогда надо искать девственницу. В следующий раз обязательно. Мрачно усмехнулся Олег. А сегодня обойдемся дичью и... Он запнулся, сообразив, чем еще можно усилить ритуал, без того, чтобы насиловать на алтаре девственницы приносить настоящие человеческие жертвы. Да, пожалуй, решил Олег, еще раз прокрутив в уме такую простую, но действенную идею. Полпинты твоей крови будет достаточно. Кровь магов сильнее крови обычных людей. Это ты мне сам рассказывал. Гадда тяжело вздохнул, но возражать не стал. Хорошо, сказал он, я готов. Что ж, давай проверим запор и приготовим вещи, кивнул Олег. Там расчеты не слишком точные. Окно открывается, но насколько не ясно. По моим расчетам, от 5 до 15 секунд. И секунд 20 до открытия портала, но исходить следует из худшего. Как всегда, пожал плечами Гадда и пошел проверять двери и ставни, а Олег подтащил к стартовой линии их походные мешки и оружие. За 20 секунд, ну, пусть не 20, а 15, он успеет схватить мешок, плащ в скатке и перевязь с мечом и вторым кинжалом. Первый, основной кинжал, как и три кошеля с самым необходимым, висел на поясе. Колдовать будет несколько затруднительно, но все-таки можно. «Все в порядке, милорд», — сообщил вернувшийся из обхода Гадда. «Когда потребуется моя кровь?» «После третьего Катрена. Принесу в жертву барашка, прочту Катрен и протяну руку к тебе. Передашь мне чашу с кровью, и да поможет нам Бог, который из...» Криво ухмыльнулся горландский маг. «Любой, кто сможет помочь». Олег был чужаком в этом мире и не знал, помогают ли боги и Буракворга пришельцам-попаданцам. Что же касается его собственного бога, о котором Олег почти ничего не помнил, то неизвестно, имеет ли он доступ в этот конкретный мир. «Тогда, я за. Приступим», — решил Олег и начал активировать сигил. Следующие 35 минут или чуть больше, хронометраж в этом ритуале был не суть важен, лишь бы не было остановок. Олег вел свое таинство от одной реперной точки к другой и уже на полпути почувствовал, как собирается вокруг них с Гаддой облако сырой неструктурированной магии. «Мало, еще». Кровь жертвенных животных пролилась на проекцию алтаря и тут же исчезла, оставляя за собой лишь подобие дымного шлейфа. Вот только это был не обычный дым, это был кровавый туман, а магия, запертая в границах заклинания, сгустилась еще больше, и рядом с Олегом начали потрескивать молнии. От статического электричества волосы встали дыбом, и по металлическим элементам одежды и снаряжения, в основном, стальным и серебряным, побежали голубые змейки разрядов. Время. Олег протянул руку и, не глядя, принял в нее кубок с жертвенной кровью Гадды. Сейчас он как раз завершил речитатив третьего Катрена и сразу же выплеснул на алтарь человеческую кровь. Магия откликнулась и начала стремительно принимать заданную заклинанием структуру, усиливаясь за счет чар, родившихся в оживших рунах и в печати, пульсирующей сейчас от переизбытка силы. Еще шаг. Последние слова заклинания, и перед ним материализовались контуры портала. Теперь счет шел на секунды. «Бери». Олег схватил перевеси, перебросив ремни через голову, повесил меч и кинжал на шею, одновременно он следил за набирающим силу пробоем. Как и предполагалось, он успел подхватить плащ и дорожный мешок и к тому моменту, когда портал потек жидким серебром, был готов к переходу. Сейчас он в два шага достиг пелены и прыгнул в неизвестность. Сразу за ним, чувствительно толкнув его в спину, прыгнул Гадда. Несколько мгновений невнятного переливающегося серебром тумана, и они вывалились на лесной поляне. Впрочем, это было лишь первое впечатление, потому что, когда сознание немного прояснилось и взгляд очистился, Олег увидел, что находится внутри кольца из вертикально поставленных огромных камней. «Кромлих 13», — удивился он, вставая на ноги и оборачиваясь, чтобы увидеть весь комплекс. «Дольмен 14». В Норланде там и тут попадались такие каменные сооружения, оставленные далекими предками. В том мире, где он жил до переселения его души в тело Бура, тоже, вроде бы, встречались такого рода мегалитические 15 сооружения. Кто их строил и зачем, можно было только гадать, но сейчас, еще не вовсе избавившись от той мощи, которую, пусть и ненадолго, даровал ему ритуал, Олег понял, что находится на месте силы. Магия была везде вокруг него, но больше всего ее было внутри каменного круга. Здесь она была чем-то похожа на ту волну сырой магии, которую заперло в границах ритуала начальное заклятие. Очень много, очень плотной магии. «Кажется, мы живы», — подал голос Гадда. «И, похоже, мы не ошиблись адресом, где мегалиты, там и люди. У вас на Туманном острове тоже такие есть?» — спросил Олег, заметивший у основания дольмена каменный алтарь. «Есть», — подтвердил Гадда. «Они везде есть, милорд. В Ариладском королевстве тоже. Миры разные, а кромлихие дольмены везде одинаковые. К чему бы это? Открою тебе тайну, Гадда, люди везде одни и те же и говорят на очень похожих языках. Думаю, способов перехода больше одного и не одни мы такие умные. Еще, возможно, что когда-то переходы между мирами открывались сами собой. Один от древнескант, Каппи, воин, боец. Два на западном диалекте древнескандинавского языка, англ. Олд Вест Норси, говорили в Норвегии и Исландии, а также в поселениях скандинавов на территории Ирландии, Шотландии и Нормандии. Три Хольмгард, Холмгарер, столичный древнерусский город из скандинавской литературы, традиционно ассоциируемый с Новгородом. 4 Эльнаса, Август, Одинздок, Среда. 5 По-видимому, что-то вроде азбуки Морзе, передаваемой движениями пальцев. Или, возможно, это упрощенный вариант языка глухих, но движение запястья и пальцев менее заметное и всегда производится в нижней части зрительного поля, чтобы скрыть сообщение от наблюдателя. 6 Мемория, Устар, выписка для памяти. Запись с кратким изложением сути какого-либо дела. 7 Мюлан, Эфер. Мюлан, небольшое графство на границе Иль-де-Франса и Нормандии в средние века. 8 Иные лекарства опаснее самих болезней, лад. Аналог фразы Фрэнсиса Бэкона. Лекарства хуже болезни. 9 Безнадежные болезни требуют безнадежных лекарств. Тацит Публий Корнелий. Нам более известен другой вариант этой латинской фразы. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Экстремис малис экстрема ремедия. 10 Паллиатив. Неисчерпывающее. Временное решение, полумера. 11 Сигил или сигилла, атлат, сигиллум, печать, символ, или комбинация нескольких конкретных символов или геометрических фигур, обладающие магической силой. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными средневековья для вызова и управления духа или демона. Таким образом, сигил наряду с именем и формулой вызова играл немаловажную роль в гримуаре. Самые известные сигилы представлены в средневековых магических и алхимических книгах, в основном по демонологии. Малый ключ царя Соломона, печати шестикраткая и семикраткая книги Моисея, сигилы черной и белой магии и других. Самым известным сигилом является пентаграмма. Также сигилы использовались в качестве эмблем различных сообществ. 12 Астар, лад, 1, действующий, приводящий в движение, 2, исполнитель, виновник, 13 Кромлих, древние сооружения, как правило, позднего неолита или раннего бронзового века, представляющие собой несколько поставленных вертикально в землю продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей, 14 Дольмены, Адбред, Телмайн, каменный стол, древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Название происходит от внешнего вида обычных для Европы конструкций, приподнятой на каменных опорах плиты, напоминающей стол. 15 Мегалиты – сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и неолита, 4 Тритис, ДНЭ, в Европе, либо позднее в Азии и Африке. Глава 3. Глава 3. Что скажете, милорд, нарушил тишину Гадда? Может быть, стоит поискать людей? Да, пожалуй, согласился Олег. Вон тропинка, если ты сам не заметил. Полагаю, она куда-нибудь нас обязательно приведет. Тропинку он приметил еще тогда, когда закончил осматривать круг мегалитов, переходя к изучению дольмена и алтаря. Она мелькнула перед его взором, когда он переводил взгляд с камня на камень. Довольно широкая и хорошо утоптанная тропа, и еще она была проложена так, чтобы по ней мог проехать всадник, не задевая при этом головой ветви деревьев. Люди ходят по ней постоянно, внес свою лепту Гадда. Ритуалы проводит, кивнул Олег, рассматривая кострища, расположенные в разных местах внутри каменного круга. Жертвоприношения совершают, и хорошо, если не человеческие. В самом деле, энергия смерти, во всяком случае, нечто, похожее на нее по описанию в книге «Последних тайн», была разлита по внутреннему пространству Крамлиха, переплетаясь с потоками сырой неструктурированной магии, но не сливаясь с ней. «Да уж», — в очередной раз покачал он мысленно головой, — «умеешь ты, Ярл, выбирать места для отдыха. Это же явно хуже старого погоста». Так, собственно, и обстояли дела. Вокруг Крамлиха стоял зеленой стеной старый, едва ли не сказочный лес. Древний, но все еще полный сил, просторный, исполненный какой-то нездешней красоты. Высокие деревья, Олег опознал дубы, вязы и, наверное, буки, буйный подлесок, свет солнца, пронизывающие кроны, пение птицы, широкое кольцо земли, поросшие лесными травами, окружающие Крамлих и отделяющие его от леса. Там была жизнь, а внутри каменного круга. Нет, это была не смерть, хотя ее энергия пронизывала здесь все, это просто была другая жизнь. «Пойдемте-ка отсюда, мой лорд», — снова заговорил Гадда. «Как-то мне тут не по себе. Не казематы вашего замка, конечно, но пробирает до костей». Он был прав, разумеется. Очень непростое место, и ощущения у Олега были скорее все-таки негативные, чем наоборот, хотя его лично до костей не пробирало. «Пошли». Он застегнул нормально ремни перевязи пояса, надел на плечо дорожный мешок, накинул, не застегивая, плащ и направился к тропе. Воздух был свеж и прозрачен, наполнен светом и лесными ароматами. Солнце дарило тепло, но было не жарким, и, судя по его положению на небе, сейчас здесь было позднее утро. «Хорошее время, чтобы выйти в путь». По тропе, зачем-то уточнил Гадда. «Взрослый мужик, а ведет себя иногда, как сущий ребенок». Олег не стал отвечать, просто кивнул и первым вступил на тропу. Следующие полтора часа они шли через лес. Тропа не сильно петляла и вела их в общем направлении на юго-запад. В двух местах они пересекли по деревянным мосткам ручьи или мелкие речки, а в одном, довольно глубокий, но узкий овраг, и где-то ближе к полудню вышли на опушку леса к нормальной нахоженной и наезженной дороге. Дорога вела общим направлением с северо-востока на юго-запад, и Олег решил, что южное направление предпочтительнее. Так подсказывала интуиция, и она его не подвела. Еще через час с небольшим, поднявшись на невысокий пологий холм, они увидели деревню, замок и городскую стену. Деревня лежала близ дороги, и вокруг нее, куда ни кинь взгляд, виднелись поля и луга, и пасущийся здесь и там скот. Замок стоял дальше и чуть в стороне от дороги, небольшой и порядком обветшавший. Это было видно невооруженным глазом. Он возвышался на скалистом холме, у подножия которого дорога разделялась надвое. Один тракт тянулся все в том же юго-западном направлении и явно вел в виднеющийся вдали город, окруженный крепостной стеной, другой отклонялся куда-то восточнее и быстро терялась в полях. Было очевидно, что идти нужно по дороге, ведущей к городу, но, даже если бы они решили иначе, выбор из двух вариантов быстро исчез из рассмотрения, когда от замка в их сторону выехали несколько всадников. «Стоим, ждем», — решил Олег, на всякий случай готовясь к бою. «Как скажете, милорд, как скажете». Время тянулось медленно, всадники приближались, а Олег стоял на обочине дороги и набивал трубку. Он не помнил, курил ли в прежней жизни, но никаких неприятных ассоциаций мысли о табаке и никотине у него не вызывали. И Бурже, скажем так, не курил, а покуривал. В море трубка была одним из немногих способов отвлечься от рутины, обдумать, сосредоточившись, какой-либо вопрос, снять напряжение после боя или бури и, наконец, просто умерить боль. Для этой цели служила особая смесь табака и гашиша, но и Бур этим, вроде бы, не злоупотреблял. Курил всего несколько раз, когда оправлялся от своих многочисленных ранений перед путешествием на Арганзу и во время пути. Сейчас же он набивал трубку обычной табачной смесью и присматривался к всадникам. Их было трое. Двое мужчин в броне и женщина в белом плаще с капюшоном. Она сидела в мужском седле, что многое говорило о степени эмансипации местных женщин, во всяком случае, некоторых из них. Лица ее было не рассмотреть из-за того, как низко был опущен край капюшона, а фигуру скрывал просторный плащ. И, тем не менее, одного взгляда на всадницу было достаточно, чтобы понять, она молода и прекрасна. Как так, Олег не знал. Возможно, это открылась новая грань его магического таланта или обострилась и без того сильная интуиция. Оба варианта были приемлемы, но правилен ли хотя бы один, было неизвестно. Наконец, всадники приблизились и остановились буквально в нескольких метрах от Олега и Гадды. «Вы пришли из каменного венца?» – спросила женщина. Голос у нее оказался глубокий и очень чистый. Говорила она на горландском языке, ну или на английском, но с заметным акцентом. А словосочетание «каменный венец» она произнесла от чего-то на южном диалекте нордика, как «стининг рун один». «Да, миледи», – ответил ей Олег на том же языке. «Ну, как минимум, не будет трудностей перевода, а это уже кое-что. Я Фридис, хранительница леса», – продолжила между тем женщина, тогда как мужчины по-прежнему хранили молчание. «Кто вы?» «Я и Бурхрадгир Ярл по-вашему, наверное, граф Гундберн. А это, жест в сторону Гадды, мой спутник Гадда Детвольф. У тебя странный говор, граф Гундберн. Откуда ты?» «Из Норланда, миледи хранительница леса. Мою родину еще называют морскими землями». Олег решил до выяснения считать словосочетание «хранительница леса» или фамилией, или титулом. В любом случае, вежливость требовала не обращаться к женщине, тем более, к женщине, наделенной властью, просто по имени. «Норланд», — повторила за ним женщина, никак не отреагировавшая на его обращение. «Ты тоже из Норланда, Гадда Детвольф, я из королевства Альба, миледи, горландец, если вам что-нибудь говорит это название. У тебя другой говор, но ты хорошо владеешь нашим языком. Это мой родной язык, миледи», — добавил Гадда. «Диалект и вправду другой, но я вас хорошо понимаю. Ты знаешь, как ходить через грань. Вопрос ребром, но и не ответить никак нельзя». «Знаю, миледи», — ответил Олег, «но я сделал это впервые. И, упреждая ваш вопрос, это знание досталось мне по наследству. Когда-то так пришел в наш мир мой прапрадед. От вас пришел, я имею в виду, из этого мира. Вы можете назвать его имя?» Хранить этот секрет не имело смысла. Все и так понятно, а что непонятно, то местные узнают от него позже по добру или по злу. Так что лучше было сразу разоружиться перед партией, а не тянуть кота за хвост. «Гилберт Сигриев, граф Демелан. Спасибо, что рассказали, милорд», — неожиданно поблагодарила его женщина, голос ее правда не изменился, но слова говорили сами за себя. «Я принимаю ваш дар доверия, и прошу не стесняться, если вам понадобится ответная помощь. Я и мои сестры умеем быть благодарными. А теперь мои спутники отдадут вам своих лошадей, и мы поедем в замок. Вам следует отдохнуть перед дальней дорогой». Что ж, их путешествие, похоже, проходило по лучшему сценарию, чем можно было рассчитывать. Во всяком случае, никто их не пытается убить, и местные даже готовы оказать им свое гостеприимство. А дальше все просто. Язык есть, деньги есть и магия тоже при них с Гаддой, так что проживут, как-нибудь устроятся, пустят корни. Новая родина вряд ли сильно хуже прежней, где, на его счастье, у него не осталось никаких обязательств и привязанностей. Главное, чтобы никто не мешал, и все будет хорошо. Беспокоил немного лишь вопрос о том, куда их с Гаддой собираются отправить. Однако и тут все звучало логично. Замок на развилке дорог являлся всего лишь постом при Крамлихе, известном здесь, как корона лесного короля. И, похоже, у Фридис имелся некий талисман, или, лучше сказать, магический артефакт, который сигнализировал о том, что граница нарушена. Об остальном можно было только гадать. Кто ходил через границу, как часто и каким образом, бог весть. Но пост-то при Крамлихе являлся объективной реальностью, и Фридис точно знала, какие следует задавать вопросы. «Так что будем наблюдать и думать», — решил Олег, садясь в седло. «Думать и наблюдать». Между тем, дорога до замка не заняла много времени, а там им предложили комнаты для ночлега, хотя спать было еще рано, мыльню, чтобы смыть дорожную пыль, и плотный обед без особых изысков. К слову сказать, за столом Олег увидел, наконец, лицо Фридис, хранительницы леса, и был крайне удивлен, хотя и постарался скрыть это от сотрапезников. У Фридис было удлиненное овальное лицо со слишком правильными чертами, чтобы назвать ее красавицей, невозможного цвета, индиговые, сиреневые или еще какие, глаза, разрез которых был несколько непривычен, но по-своему красив, и длинные золотистые волосы, заправленные за удлиненные остроконечные ушки. На левом был надет изумительной работы кав-2, серебряная змея с изумрудными глазами, обвивающая ушную раковину, а волосы на затылке были скреплены костяным гребнем. Эльфийка. На самом деле Олег был поражен до глубины души, но, разумеется, держал лицо. Это сон, сказка, небывальщина, что, но факт остается фактом, Лишь у двоих сотрапезников Олега прослеживались в лице сходные национальные или лучше сказать расовые черты. Эльфами, если, конечно, это эльфы, были только Фриедиса и ее оруженосец Кандид. Парень, правда, носил за женщиной не меч или копье, а лук и колчан. И оба они, и оруженосец, и его рыцарь были высокие, стройные и белокожие блондины. Классика жанра, однако. Но у нас-то, в Норланде, таких не было, это я точно знаю. Нет, ну, может быть, где-то когда-то в том мире, откуда родом Олег, кто-то что-то такое придумал, и пошло-поехало. Но на самом-то деле никаких таких красавцев-эльфов в природе не существовало, да и в сказках они были другими, маленькими феями или что-то в этом роде. А вот на родине Эбура даже сказок таких не рассказывали. Но этот мир, похоже, разительно отличается от двух других. Впрочем, это все о пропотри, так сказать. Реплика в сторону, а обед прошел в благожелательной атмосфере, но без лишних разговоров. Как ни странно, их мало о чем спрашивали, удовольствовавшись лишь кратким изложением истории про предательство и побег, но и сами почти ничего не рассказывали, объяснив лишь, что их отправляют в столицу герцогства, а оттуда, скорее всего, уже морем их переправит в столицу королевства. В любом случае, или Санс, или Невер, там им, а вернее, ему, имея в виду Олега, все объяснят. «Далеко, хоть ехать?» – обреченно спросил Олег, понимая уже, что снова встрял в какую-то политическую игру, потому что где сильные мира сего, там и подковерные игры. Другое дело, что отказаться-то он тоже не мог. Он ведь чужак в чужой стране, и, если ему предлагают помощь, в чем бы она ни заключалась, ее следует принимать с благодарностью, хотя бы внешней. «Да», — подтвердила Фриедис, — «это довольно-таки далеко. Пойдете верхами о двух конь. Должны добраться до Санса за 15 дней. Кажется, я теперь только и делаю, что движусь из пункта в пункт». Олег не роптал, он констатировал факт. В конце концов, их с Гаддей приняли здесь, как своих, при том, что они в этом мире чужие от слова совсем. Причина такого отношения была ему неизвестна, но определенные подозрения у него все-таки были. Очень может быть, что все дело в его прапрадеде. Но в чем там дело, он, разумеется, не знал. В записках Гилберта Сигриева ничего не говорилось о причинах его ухода отсюда туда, где родился и жил Эбурк-Ворк. Была, правда, одна записка, листок зеленоватой гладкой бумаги, специально или случайно оставленная между страницами книги о тайном колдовстве и секретах великих домов. На листке было написано следующее. «Из тех, кто остался за спиной, особенно дорога мне память о моем брате. Можно было бы вернуться туда, но я поклялся этого не делать, и слово мое верно. Что ж, запишу для памяти его имя, чтобы буквы напоминали мне, что все это правда. Вильгельм Денёв Маршграф де Эбарон Феррерс из Грауби. Где это все? Где графство Э, где Н? Возможно, это ключ к тайне, а, может быть, и нет. Тайны потому так и называются, что они таят в себе нечто особое, никому неизвестное, а что это такое, пойди еще и узнай. Они ехали через страну, именуемую Франконией, уже третий день. Местность, расстилавшаяся по обе стороны дороги, была благословлена богами. Светлые леса, тучные поля и нивы, реки и луга, на которых пасся скот, деревни и замки, небольшие городки. Богатый край, красивый и просторный, но дорога есть дорога. Она утомляет, в особенности, если хозяева гонят их колонну вперед, словно куда-то спешат, от кого-то бегут или боятся опоздать. Поддерживают скорость движения на пределе выносливости лошадей, хотя и не загоняют бедных животных. Бивуак в пути не разбивают, перекусывая и отдыхая на коротких привалах и останавливаются на ночлег только в людских поселениях. Впрочем, никаких других разумных существ, кроме людей, они пока не встречали, а те, кого они встретили в свой первый день во Франконии, назывались альвами. Олегу казалось, что где-то когда-то он уже слышал про этот народ, то ли родственный, то ли и вовсе идентичный литературным эльфам. Но, как и во многих других случаях, так ничего путного и не вспомнил. А жаль, здесь, кивнул на гостиницу немногословный разведчик, который вел их отряд. Заночуем здесь. Это была пятая гостиница, которую они увидели, войдя в ворота города, но, судя по всему, это была именно та гостиница, к которой вел их разведчик, и, поскольку критерии выбора были на этот раз неочевидны, Олег решил, что затевается встреча. Так оно, на самом деле, и оказалось. В зале трактира, занимавшего весь первый этаж, народу, как ни странно, было немного, всего, быть может, дюжина вооруженных мужчин и три не менее вооруженные женщины. Сидели они группами, занимая все до единого столы и образуя нечто вроде круга безопасности, в центре которого находилась женщина, сидевшая за столом одна. «Вам туда», — указал разведчик на женщину. «Ее зовут Хервер Белая Кость, и нет, Гадда, лорд Гундберн пойдет один». Понятное дело, что Гадда не стал возражать, а Олег неторопливо пошел к столу. Пока шел, вполне рассмотрел девушку. Женщиной она являлась лишь по половому признаку, но навскидку ей было лет 16, может быть, 17, но никак не больше. В отличие от Фридис, хранительницы леса, одета она была по-мужски, даже кольчуга и меч в ножнах на спине имели место быть. Перевязь с мечом она как раз сейчас снимала с себя, но смотрела при этом прямо на Олега. Если она была альвой, то очень странной. Альвы, как рассказал ему разведчик, в большинстве своем сероглазые и голубоглазые блондины. Изредка среди них встречаются зеленоглазые мужчины и женщины с рыжими волосами, и совсем редко женщины с такими глазами, как у Фридис. Но Хервер Белая Кость имела черные волосы и темные глаза. Уши у нее были меньше, чем у Фридис, разрез глаз более человеческий, и, хотя кольчуга сильно затрудняла оценку, Олег пришел к выводу, что грудь у нее высокая и приличного размера. Ну и лицо, разумеется. Черты лица Хервер были тонкими и изящными, но ничем не напоминали скульптуру. В них было гораздо больше жизни и человечности, чем в лице Фридис. В общем, это была очень красивая девушка. «Добрый вечер, миледи», – поздоровался Олег, подходя к столу. Легкий уважительный поклон и тень улыбки, скользнувшей по губам. Он знал, как это выглядит, потому что по настоянию Гадды специально репетировал именно это сочетание. Поклон и улыбка, и все на минимуме. «И Бургундберн к вашим услугам», – завершил он представление. «Рада знакомству», – усмехнулась какой-то своей мысли девушка. «Я Хервер Белая Кость. Присаживайтесь, милорд. Вы, верно, голодны? День в пути», – не стал вдаваться в подробности Олег. «Вы давно прибыли, незадолго до вас», – кивнула Альва на кубок, стоящий перед ней. «Успела заказать эль, но не успела сделать первый глоток. Миледи, милорд», – приблизился к ним хозяин гостиницы, – «могу ли я предложить вам ужин, напитки?» Пока подавали на стол, Олег и Хервер обменивались ничего не значащими репликами. «Погода, трудности дороги, новости со всех концов света». Впрочем, последнее знала только Альва, неторопливо пересказывая их Олегу своим красивым, богатым на обертоны 4 голосом. «Низкая контральта, ну надо же!» – восхитился Олег. «В такую девушку нетрудно влюбиться, вот только завоевать ее любовь будет совсем непросто. Очень сильная личность, самостоятельная, волевая и самодостаточная. Это было видно по взгляду и осанке, по стилю речи и голосу, по всему. «Я поеду с вами в Невер», – сказала девушка, когда они снова остались одни. «Любопытно», – отметил Олег, – «кто она на самом деле и каким образом связана со мной?» Что ж, Альва явно знала, кто он такой и куда направляется, да, вообще-то, и не скрывала от него своего знания. «В тот день, когда вы встретились с хранительницей леса, Фридис послала 3 письма. Одно в Санск герцогу Аркура, второе – в Невер к королю Готфриду и третье – к сестрам-хранительницам». Уже ночью герцог Эльхвин ответил Фридис, предложив, как можно скорее доставить вас в Санс и в совет сестер с просьбой о помощи. «Предложил», — поднял бровь Олег, разрывая жареного на вертеле цыпленка. «Попросил», — девушка его поняла. «Все верно», — сказала она. «В этих краях альвов больше, чем людей. Герцоги Аркура стараются не доводить дело до конфликта, тем более что альвы обидчивы. У нас гордость ценится дороже жизни». Судя по интонации, она иронизировала, а не гордилась. Понимала, что чрезмерная гордость – это уже не достоинство, а недостаток. «Благодарю вас», – кивнул Олег. «Я понял. Вас послали помочь доставить меня к герцогу, и да, и нет. Я училась там, неважно. Мне все равно пора уже возвращаться в Невер. Поеду через Санс, заодно с вами познакомлюсь». «Шпионка», – усмехнулся Олег. «Но мне нечего скрывать, вот в чем дело. Ну, кроме того, что, на самом деле, я Олег. Про него трепаться точно не стоит. Хотите понять, кто я такой?» — спросил вслух. «От вас ждут отчет?» «От меня действительно ждут отчет», — ни на мгновение не задумавшись, подтвердила его догадку Альва. «Но дело не только в этом. Мне, по моим личным обстоятельствам, тоже хотелось бы разобраться, что вы за человек, лорд Гундберн, откуда вы узнали, как пересечь границу, как смогли осуществить это великое колдовство, и отчего вам пришлось бежать из своего мира? Ведь вы бежали, я правильно понимаю подоплеку событий, много вопросов, покачал он головой, несколько удивившись, впрочем, откровенности собеседницы. Это был необычный способ общения, что в том, что в этом мире. Предполагал сближение и некоторую разумную долю открытости. Попробуем тактику свой в доску, парень, решил Олег, обдумав ее слова. Много времени это у него не взяло, но собеседница, видно, почувствовала, что пауза в разговоре возникла неспроста. Извините, милорд, если я вас чем-нибудь обидела, сразу же извинилась девушка. Вы не под судом, и я не дознаватель, вы не обязаны отвечать. Причем здесь это? Улыбнулся ее куртуазности Олег. Здесь нет секретов, тем более что в ваших вопросах, миледи, уже содержатся многие ответы. Значит, ответите, не сразу, еще шире улыбнулся Олег. С вашего позволения, миледи, сначала я съем этого замечательного цыпленка и, наверное, еще немного хлеба, показал он на краюху в четверть каравая, сыра, его взгляд переместился на полголовки жирного желтого сыра, колбасы и, пожалуй, этот салат. Круг копченой колбасы и большая плошка с маринованными овощами притягивали его взгляд. Последний раз он ел на рассвете, так что желание насытиться было вполне легитимным. Это все, не без иронии во взгляде и движении губ улыбнулась ему в ответ Альва. «Вообще-то, я довольно крупный мужчина», – пожал Олег своими широкими плечами. «Мне нужно много еды. И спасибо, что спросили, миледи, кабачик, кажется, говорил, что у него на малом огне стоит котел с остатками айнтопфа-5. Думаю, горячий суп в моем случае более, чем уместен». «Великолепный план», – усмехнулась девушка, выслушав список скромных пожеланий. «Полагаю, это не все. Вы ведь не станете, милорд, вкушать все это всухую? Мне кажется, пара пинтеля никак не будут лишними. Судя по всему, она и сама собиралась съесть, если не слона, то, как минимум, бизона. Высокая, крепко сложенная, не может быть, чтобы она питалась одними орешками лесными и прочей ягодой малиной. Наверняка, ест, как не в себя, особенно если ведет активный образ жизни. А она именно так и живет, это по всему видно. Нет, покачал он головой, двумя пинтами мы с вами не обойдемся, маловато будет в расчете на количество еды. И еще, миледи, вы забыли про самогон. Мне наш разведчик говорил, что здесь гонит отличный самогон. В общем, поговорить удалось только на следующее утро, когда, покинув гостеприимный городок, они всем отрядом выехали на большой тракт. Ширина дороги позволяла двум всадникам ехать рядом, вот тогда они и поговорили.